Надо было Нарика сразу кокошить. И большой привет блатной закавказской общественности. Все было бы спокойнее. Мунька с сомнением покачал головой. Не думаю. Вольно ты прыткий. Это все равно, если бы Джангир набрал полный рот дерьма и заплевал им харю. Потом ему от блатных пришлось бы долго отбиваться. Покалякали о том о сём. Монька спросил о Хенке. «Все в порядке», — заверил швец. «Его будет в Борисполе встречать Лэмбит». «Это кто?» «Эстонец. Эсэсовец. Террорист без взрывателя». «Замечательно», — грустно покачал Монька головой. «Тогда они с Хенком найдут общий язык». «И не сомневаюсь». Если у человека нет общего языка с лембитом, он ему язык отрезает. Шучу? Я понял. Предупреди, если эстонец так пошутит с Хэнком, получишь сдачи авоську потрохов. Швед встал, обнял приятеля. Монька, мечтаю на будущий год приехать к тебе в Вену. Не по делам, а гулять. Мой дом... Твой дом. Я по телеку слышал, у вас там будет камерный фестиваль. Выступим, споем тюремный романс. Мы сидели вдвоем. Пока. Монька одобрительно похлопала его по плечу. Ладно, иди же к себе, босяк. Я тебя уважаю. Ты входишь в тех людей, которые для меня существуют. Швец вышел из гостиницы, промок под серым промозглым дождем, пока десант подогнал к подъезду машину. «Давай домой. Передохну немного, а ты приезжай за мной к 2 часам ночи. Пойдем вышибать у последней стражи трупохатки». Десант кивнул. «Слушаюсь, майор». «Значит, это так. Собери штурмовую группу в полном вооружении. Ночка, может быть, горячий. Этот придурок Нарик может устроить большую канонаду». «Да ладно! Нам этого лаврушника бояться 2 смертям не бывать, а судьбу не наебать», — философски заметил десант, пошевеливая своим огромным подбородком. Швец подумал, что у десанта во рту много лишнего — губ, щек, языка и не зубы, а коричневые цедильные пластины. Они ехали по вечереющему городу, залитому мокрыми сумерками и мерцающими на крышах и фасадах домов рекламы, манили своими лживыми соблазнами. Десант заметил. «Смотри, майор, евромебель, евроремонт, евростандарт. Теперь с твоим дружком у нас есть свои евроевреи. Чем отличаются?» И неопределенно хмыкнул. Швед подумал, потом серьезно сообщил. Такие же противные, как наши, только воняет не чесноком, а французским парфюмом. Десант довольно захохотал. К ночи дождь стих, сильно заветрило, и начала быстро натекать стужа. Холодная тьма выстудила ночь до свинцовой сизости. Выехали 2 машинами по Рязанскому шоссе, свернули по путепроводам налево на МКАД, и долго телепались в занудной, еле двигающейся пробке. Из-за каких-то непрерывных ремонтных работ полоса движения была сужена до 1 ряда. Десант, как всегда, рулил. Рядом с ним спокойно спал его напарник и дружок Костин, молчаливый убийца по прозвищу «Черный мародер». Швец на заднем сидении покачивался в сыпкой полудреме, время от времени поглядывая на огни БМВ, в котором ехала 5-ка прикрытия. К площадке для отдыха с неярко освещенной шашлычной они подъехали в 15:45. Десант сказал, где-то здесь направо должен быть поворот к крематорию. Не пропустили бы. Швед сонно откликнулся, не пропустишь. Там большое световое табло. Тепло пожаловать. Правда, что ли? Удивился десант. Правда. Налево верти. На паркинг. Зарулили на стоянку и увидели в глубине припаркован микроавтобус «Газель».